стоя с трубкой, из которой теперь летели тошнотворные короткие гудки, я попытался прикинуть, а сколько вообще минуло дней. Оказалось, это не так-то просто. Я понятия не имел, какое сегодня число. Надо было спросить у таксиста, он вряд ли заподозрил бы неладное. Ведь для него я был отпускником, а им вообще не обязательно следить за календарем. С какой такой надобности? Я шагнул обратно к машине с трубкой, позабыв повесить ее на рычаг. Остановился, мучительно соображая. Мы выехали в субботу вечером, 1 августа, часов около 9. В ночь на воскресенье машина Игоря отказала, сломалась, едва миновав дорожный указатель с банальным названием «Калиновка», белыми буквами на синем щите. Никто из нас и не вспомнил бы о ней уже спустя полчаса, если бы под капотом «Векторы» не отломилась какая-то деталь. Но она, эта проклятая железяка, как назло, возьми и отвались. И пошло-поехало. Пудик не дожил до утра. Наши тела, его молчаливое, без признаков жизни, и мое, визжащее от животного ужаса, полетели в глубокую шахту. Далее мой хронометр отказал, или, по крайней мере, заработался сбоями. Сколько часов или дней я провел под землей, бродя среди останков ученых и их кураторов из Комитета государственной безопасности, сколько провалялся на лестничной клетке, прежде чем, очнувшись, выкарабкался на поверхность, допустим, день, хотя я, конечно, не мог утверждать этого. Затем в моей жизни, после полета, если ее, конечно, можно было теперь так назвать, случился еще один день, бесконечный, протяженностью в вечность. Его события я восстановил в памяти более или менее сносно. Он начался на рассвете, предположительно 3 августа, столкновением с головорезами капитана Репы. Своих Михеича. Это было на хуторе, которому полагалось рассыпаться во прах. День продолжился в больнице, где вурдалаки держали Ольгу. Ближе к обеду даже наметился кое-какой просвет в виде честного прокурора Станислава Терещенко, пытавшегося мне поверить, а то и помочь. Но уже к вечеру все встало на свои места. Терещенко и его люди погибли под пулями выродков, которых я бы не спешил на называть людьми, хотя они и перемещались на двух ногах. Проведя ночь в камере отделения управления внутренних дел или прокуратуры, если в прокуратуре бывают камеры, должны по идее быть, я чудом сбежал на рассвете. Охотники, безусловно, все равно получили бы свое. Куда же мне деться, если бы не странный отшельник? Отец Валерий, заточенный в подземелье черной крепости Каракале. Итак, если отбросить всякую мистику, прошло без малого четверо суток с тех пор, как я, обняв жену, забрался в кабину Векторы Игоря, и не меньше трех, как Света поняла, случилось что-то из ряда вон. Но, естественно, уже в воскресенье вечером она, должно быть, места себе не находила. Я представил, что бы чувствовал, окажись на ее месте, и содрогнулся. А что прикажете делать в чужом городе с ребенком на руках? Пошла бы Светлана в милицию, когда все прелести курорта начинают работать против вас. От этой мысли меня швырнуло в пот, по консистенции, не уступавшей соляной кислоте. Не от того, что я считал всех милиционеров поголовно проходимцами, вовсе нет. Просто, написав заявление, она засветилась бы в их системе, сэкономив кучу времени и сил моему новому приятелю Лене по кличке Огнемет, если бы ему только пришло в голову ее искать. Я очень надеялся, до этого не дойдет. Пока что он просто не знал о ее существовании, а разве что догадывался. Впрочем, кажется, именно Ольгу он полагал моей женой. Заполняя протокол допроса в кабинете Станислава Терещенко, я благоразумно опустил и дочь, и жену, больше всего боялся их впутать. Из моих показаний можно было заключить лишь то, что я возвращался с Черноморского побережья с институтскими друзьями, Ольгой и Игорем, с кем я конкретно отдыхал, и я не уточнил. Конечно, теперь, если продажный калиновский прокурор не уничтожил спьяну все бумаги, обнаруженные в папке убитого по его приказу заместителя. В их руках был наш домашний адрес. Такой вероятности ни в коем случае нельзя было сбрасывать со счетов. На будущее это грозило большими неприятностями. Но не сейчас. Что возьмешь с пустой квартиры? Жильцы, которые уехали на курорт. Вряд ли Светлана с Юлькой так быстро вернулись домой. Хотя... Это следовало немедленно проверить. Я не успел закончить мысленную фразу, как пальцы левой руки уже отстукивали на клавиатуре привычный номер. Еще мгновение, и на противоположном конце линии заговорила жена. «Здравствуйте!» — задорно выдохнула Светлана. Я был так взвинчен, что едва не выкрикнул в ответ ее имя. «Не сообразил!» — говорю с автоответчиком. Она сделала эту запись при мне месяцев 7 назад, сразу после Нового года. «К сожалению, никого из нас нет дома. Оставьте сообщение, и мы вам обязательно перезвоним». Последовал щелчок, свидетельствующий, можно говорить, кассета пришла в движение. Записывает. Пленка запечатлела несколько порывистых вздохов, а растерявшись, я судорожно подыскивал слова, да и гортань перегородил куб величиной с помидор. Наконец, затараторил скороговоркой. «Света, это я, Сергей, я живой, но у меня неприятности, Игорь погиб, возможно, меня станут искать дома, у нас дома, опасные люди, бандиты, хватай Юльку и беги из квартиры, поезжай!» Куда ехать? Я уже к тому времени придумал. Озарение пришло неожиданно, как ему и полагается. Во время учебы в институте у Светланы была закадычная подруга, Таня. Впоследствии их пути разошлись. Света устроила свою научно-техническую библиотеку. Ее подруга, насколько я знал от жены, перебрав несколько мест, очутилась в газете, то ли в «Завтра», то ли в «Ведомостях». В принципе, это было неважно. Таня представлялась мне самой подходящей кандидатурой. В последние годы они со Светкой общались от случая к случаю, лишь перезванивались изредка и не имели общих знакомых. Словом, Таню было не так-то просто найти. «Поезжайте к Татьяне!» — выпалил я. «Поживите у нее! Никому не звоните! Я сам вас найду! Я вас люб...» Щелчок, люк, закончил я, хоть отведенные мне 15 секунд прошли. Автоответчик выключился, связь оборвалась, из динамика полетели короткие гудки.